злобной насмешкой, ему тут сказал свинопас богоравный: «Будь здесь, покуда заботливым сторожем, честный Меланфий. Мы для тебя перестлали покойную, видишь, постелю. Верно, теперь не проспишь, златотронный в тумане рожденный Эос, в ее восхождении свод океана и в пору коз на обед женихам многославным отборных пригонишь». Кончил, и, бросив его там висящего в страшных мучениях, оба с оружием, дверь за собой затворив, удалились. К месту они подошли, где стоял Одиссей хитроумный. Яростью все там кипели. В дверях на высоком пороге четверо грозно стояли, другие толпились в палате. К первым тогда подошла светлоокая дочь громовержца, сходная с ментором видом и речью богиня Афина. Ей Одиссей, ободрившийся, бросил крылатое слово: «Ментор, сюда, помоги нам! Бывалое дружество вспомни! Много добра от меня ты имел, мой возлюбленный сверстник!» Так говорил он, а внутренно мыслил, что видит Афину. Но женихи обратились на ментора всею толпою. Первый сказал Агилай, сын Дамастеров: «Будь осторожен, ментор, не слушай его убеждений, не думай в сражение с нами вступать, подавая ему безрассудную помощь. С нами один он не сладит, свое мы возьмем, но когда мы их, пересилив обоих, отца уничтожим и сына, с ними тогда умертвим и тебя, ненавистного, если вздумаешь здесь к ним пристать. Головою заплатишь за дерзость. После ж, когда уничтожит вас медь беспощадная, все мы, что не имеешь ты дома или в поле, возьмем, и, смешавши вместе с добром Одиссеевым, между собою разделим. Выгоним из дому ваших детей, сыновьям, дочерям здесь вашим не жить, и расстанутся ваши с Итакою жены.